снова невезуха. Мне погадала на руке седая злобная старуха. Старуха в клеще на платке, сквозь зубы ядом сидит сухо. Пронзает жалом языке мне сердце злобная старуха. Старуха в клеще на платке. Ярость моя глуха, и жизнь моя на волоске. Злива жестокая старуха, старуха в клеще на платке. В душе задеет заваруху, и путь бурлящий по реке. Толкнет безумная старуха, старуха в клеще на платке. Зина Зингер.